И такими невеликими силами мы собирались разгромить целый лагерь пришлых мародеров, обосновавшихся всего в дневном пешем переходе от города, а их там сейчас под 300 с хвостиком рыл. Более того, к ним периодически подходили свежие подкрепления, отдельные отряды стаскивали награбленное добро с ближайшей округи. По уму стоило бы пригласить к пиру парочку других отрядов из нашего города, но тогда придется делиться добычей. А так я первый нашел лагерь мародеров, заодно имея против них весомый аргумент в виде дальнобоя и приличного запаса силы в накопителях. Дальнобой – штука весьма прожорливая и работать им сложно, даже имея в запасе 2000 с лишним колец силы. Отстрелка требуется очень точно оперировать мощностью выдаваемых манипулятором зарядов, дабы надежно поразить все цели и хоть с чем-то остаться к концу боя. Да и попадать точно требуется, конструкты дальнобоя лишены функции самонаведения. Вот сейчас я сижу в кроне особенно высокого дерева и распределяю приоритет очередности целей. 19 замеченных силачей выделялись на общем фоне подозрительной чистотой одежды. Но среди остальных отбросов рода человеческого легко могли затеряться и другие владельцы хороших поясов, пользующихся обычной одеждой вместо формы. Командиры тоже более-менее определились, постоянно выпячивая свою значимость перед всеми прочими. Они и лягут отдыхать первыми. Убивать их нежелательно, за живых пленников город платит премии, потому выставляю кратковременное парализующее воздействие на оружие. 4 часа нам в любом случае должно хватить справиться с задачей или благоразумно отступить в случае появления неожиданных проблем. У одного из вражеских командиров заметил в руках разложенный дальнобой, которым он активно размахивал, в чем-то убеждая обступившую его толпу. Но мародеры совершенно не уделяли внимания охране лагеря, ни часовых, ни секретов, ни патрулирования ближайших окрестностей. Рассчитывают исключительно на свою многочисленность. Зря они так. Ронд, Карс, я начинаю, готовьтесь. Проинформировав через астрал заместителей, произвел первый выстрел. Как раз в того крикуна с дальнобоем, чьи отдельные фразы долетали ко мне аж за 300 метров от большой лесной поляны лагеря мародеров. Второй класс защиты его пояс наверняка держал, но специально под него я приготовил особенный пробивной конструкт, не пожалев сотни колец силы всего на один выстрел. Могучая фигура неожиданно для всех кроме меня застыла с открытым ртом и поднятыми руками. Пока изумленные мародеры крутили головами в поисках напавшего на их главаря самоубийцы, я методично расстрелял заготовленный список первой очередности и приступил к свободной охоте. В ход пошли уже более экономные боевые конструкты. Силу требовалось беречь. Мою позицию на дереве мародеры быстро засекли, рванувшись к ней всей озлобленной толпой. Идиоты. Подбегут ближе и их ауры мне будут прекрасно видны даже сквозь кроны деревьев. Помехой для дальнобоя ветки и листья тоже не являются. Я даже не сразу перенес на них деятельное внимание, продолжая методично очищать лагерь от сообразивших разбежаться в разные стороны хитрецов. Ломившихся к дороге бедолаг благоразумно отпускал, подкидывая работки всем своим людям. Заметив подход к лагерю моего второго заместителя Карса, занялся методичным отстрелом побежавших по мою душу глупцов. Но разложить по земле больше сотни вопящих на весь лес идиотов, банально не успел. Орущая толпа завалилась под самый ствол, как раз под оптовую раздачу боевых конструктов из моих перчаток. Никто не ушел обиженным, как-то даже скучно. Вот только запас силы почти иссяк, накопители пусты, в источнике жалкие крохи. 1 сотенный накопитель я отложил как неприкосновенный запас на случай экстренного отступления. И если сейчас к мародерам подойдет свежее подкрепление, короткий экономный импульс магического радара показывает только уже знакомые засветки. Хорошо, в лагере Карс сгоняет в одну кучу попытавшихся затихариться хитрецов, притворившихся безвольными паралитиками, дабы попытаться сбежать при первой же возможности. Рон тут же доложился о захвате остальных беглецов, силачей среди них ему не попалось. Подавляющее большинство мародеров о хорошей экипировке могли только мечтать. Еще один проверочный импульс радара, надо же, всех врагов успели обездвижить, сбежавших нет. Теперь предстоит много работы нашим простым бойцам. Собрать, обобрать и связать всех пленников, погрузить добычу на трофейные телеги, снарядив большой караван в сторону города. На моих заместителях охрана ближнего периметра, я же проверяю дальние пределы на предмет возможного появления новых врагов. Наверняка кто-то из наших пленников связался через астрал с оставшимися на свободе дружками, поведав о своей скорбной участи. И те могут неожиданным контрударом попытаться отбить захваченную нами добычу. Спрыгнув с дерева, пошел снимать с пленников защитные пояса, заодно восстанавливая с них растраченный запас силы. Даже при параличе владельца защита продолжала действовать, не позволяя его обобрать до полного разряда накопителя. В обычных случаях заряд сбивали непрерывными физическими атаками, но зачем же так транжирить ценный ресурс? Попутно проверял, есть ли чего полезного у парализованных противников. В основном меня интересовали модули и емкие накопители. От еще одного тысячника я бы точно сейчас не отказался. Уж больно быстрый расход силы в бою. Увы, реально полезные мне вещи нашлись только у командира. А именно полный комплекс скрыт один, состоящий из управляющего блока на венце, расчетного блока, а также пары модулей сфера шума и астральный манипулятор на поясе. Комплект предназначался для активного противодействия магическому поиску такими модулями, как охота, его армейскими аналогами и еще локального глушения астральной связи. При достатке вычислений удавалось перехватывать и расшифровывать чужие астральные разговоры. Очень полезная функция. Четко отслеживались не имевшие модуля специальной защиты активные пользователи астрала в ближайшей округе. Как позже выяснилось, сам такую защиту как раз и имел. Отдельная благодарность венцу имперского стражника. Главный недостаток комплекса заключался в высоком расходе силы во время активной работы. 10-метровый диаметр шумовой сферы стоил 3 кольца силы в минуту. При расширении скрываемой от внешнего наблюдения площади расходы резко возрастали. Глушение астрала вообще пожирало силу в 3 горла, дюжина колец в минуту при том же 10-метровом радиусе. Главарь благоразумно отключил прожорливые модули, не в силах прикрывать весь лагерь с ближайшей округой. Несмотря на обнаружение у него на поясе 2 полностью заполненных тысячных накопителей, все равно бы его со временем нашли. Собственно, благодаря магическому радару я и смог это сделать немного быстрее других отрядов городских ополченцев. Но и мы сами были вовремя замечены мародерами. Комплекс скрыт мгновенно распознавал любые попытки активного поиска и показывал направление с дистанции до того, кто их производил. То есть, включив хоть на секунду радар, сразу же даешь о себе знать. Ничего удивительного, на любую хитрость находится что-то еще более хитрое. Хочешь далеко видеть? Мирись с тем, что увидит и тебя, развивая остроту чувств, и тогда останешься незамеченным. Ищи выигрышную тактику, умело применяя магическую экипировку и оборудование. Быстро приведя здорового главаря мародеров в сознание, занялся ментальным допросом, изрядно постаравшись, дабы разговорить. Тот упорно сопротивлялся даже в мыслях, специально представлял для меня всякие гадости и мерзости. Вот только не на того напал. Боевые конструкты с начинкой из изысканных фантомных болей творят настоящие чудеса. Первый он стоически вытерпел, а на втором сломался, начав быстро отвечать на задаваемые вопросы. Мужик оказался весьма известным разбойником с наградой за голову в 200 квадов от гильдии наемников. Со всей шайкой стоил 350, имел многочисленные связи, в том числе и с регулярно изменявшими его внешность магами тела, а ауру он и сам умел прятать. Долго же его не могли изловить охотники за головами, а он попортил жизнь многим честным и не самым честным людям, преимущественно промышляя караваны контрабандистов. Те неоднократно пытались подсунуть ему караван-ловушку с замаскированной под простых людей сильной охраной, вот только разбойник имел сеть информаторов во многих городах и грамотно подставлял под те караваны коллег по ремеслу. Двойная польза. Еще одной сферой его заработка было целенаправленное уничтожение караванов по заказу. Обычные торговцы тоже далеко не безгрешны, используя любые грязные способы для борьбы с конкурентами. Нам действительно повезло, решившая поучаствовать в войне на собственной стороне шайка попалась практически в полном составе, и теперь много кому из числа состоятельных горожан придется откупаться от стражи или отправляться на рудники. Кого-то война просто спишет в расход. Нам не жалко. Я записывал мысленный допрос, задавая все новые вопросы и узнавая все больше имен и образов, дабы отдельно продать информацию городской страже или кому-либо еще. Самого же главаря в живых оставлять было глупо. Гильдейская премия выписана на его отделенную от тела голову. Если не я его убью, то быстро найдется кто-то другой. Знания порой бывают совершенно несовместимы с жизнью. Тот прекрасно понимал расклад, желая утянуть за собой в могилу как можно больше бывших заказчиков и былых покровителей. До его заначек будет сложно добраться, разбойник прятал награбленные деньги и ценности в гильдии хранителей благ. Своеобразная параллельная банковская структура, обладающая весьма неоднозначной репутацией, но с претензиями к ним так просто не подкатишь, Гильдию признавали земельные владетели и даже прикрывали старшие семьи из ядра бывшей империи богов. К ней здесь обращались криминальные элементы, да и многие добропорядочные горожане, опасающиеся возможного грабежа. При удобном случае попытаюсь пролезть к хранителям под иллюзией образа бандита вместе со слепком его ауры. Мой комплекс «Тень подобная» вполне позволяет. Хотя рисковать зря не хочется, старшие семьи, это очень серьезно. И вообще с этими разбойниками нам сильно повезло. Недооценка противника сыграла с ними злую шутку. Заметив приближение чужаков к их лагерю, они приготовились сами напасть на нас. Как только мы определимся на месте, произведем разведку и вызовем подкрепление. В своих силах они не сомневались. Как-никак 20 человек с армейской экипировкой, у каждого второго боевые перчатки, еще 300 голодных и злых мужиков с дубьем. Хоть город штурмуй, чем они впоследствии собирались заняться, когда разграбит ближайшие предместья, соединившись с еще одной крупной разбойничьей шайкой, сейчас промышлявшей тем же самым в другом месте. Им и в голову не могло прийти, что мы решимся атаковать столь малыми силами, причем в самый неудачный для них момент. Вот когда бы к нам подошла еще парочка отрядов, только тогда они бы действительно почесались. Трофеи и рабы сами идут к ним в руки, их нужно только взять, а не бегать за ними по лесам. Именно таковой была мысль разбойничьего главаря. Давно не встречался ему достойный противник. Впрочем, его шайка состояла всего из 32 человек. Остальные мародеры собрались из разных городов с большим желанием хорошенько поправить финансовое положение за чужой счет. Разбойники использовали их точно так же, как и мы, простых бойцов, кидая крохи с барского стола. Зато теперь отвечать им придется по полной программе. Вот такая здесь суровая справедливость. Наше возвращение на следующий день в город с огромным караваном трофеев и толпой пленных вызвало настоящий фурор, быстро перерастающий в народный праздник. У других отрядов самообороны дела шли куда хуже. Один отряд так и вовсе бесследно пропал, и я прекрасно знал почему. Сдав всех пленных стражникам, а обычные трофеи оптовым перекупщикам, отправился в здание гильдии наемников улаживать прочие финансовые вопросы. Трофейную боевую экипировку тоже формально требовалось сдавать гильдии по строгим расценкам, изрядно заниженным, к слову, однако удачливому отряду разрешалось оставлять нужные вещи для усиления своих боевых возможностей перед новым выходом. Запрещалось лишь продавать на сторону и за этим строго следили. Пытались следить, если рассказать, как оно получалось на самом деле. Естественно, воодушевившихся столь легким успехом проведенной операции мужиков в моем отряде нашлось более чем достаточно, а даже одна примерная доля отдельного бойца выглядела весьма солидно, но не для покупки экипировки по довоенным расценкам, и даже по новым, заниженным как минимум втрое, если рассматривать полный комплект с перчатками. При этом другие хотели получить законную долю на руки чистыми деньгами. То есть командиру отряда предлагалось разрешить все спорные и организационные вопросы за счет собственного кармана, все же у него 25 долей от общей добычи. Дилемма, однако, еще на пути к городу я размышлял, как лучше поступить, прикидывая различные варианты. С большой вероятностью теперь нас отправят целенаправленно ловить вторую большую разбойничью шайку, по численности экипированных бойцов превышающую первую раза в полтора, а сейчас может уже и в два. Главарь там тоже личность достаточно известная, причем считается настоящим боевым магом. Недоучка, тем не менее, представляет большую опасность даже для меня. Дальнобоем его точно не взять, только близкие контакты, острые клинки и толпа разбойников вокруг. Очень хорошие перспективы. Дюжина мужиков в моем отряде ранее подрабатывала наемничеством, имея боевой опыт, завязали с этим делом после того, как попались подготовленным лучше них разбойникам. Те оставили им жизнь, полностью обобрав. Типичный дорожный расклад. Бывалые разбойники редко убивают купцов и наемников, дабы избежать целенаправленной мести со стороны их гильдий. Прибыль при минимуме проблем. Оставшийся без экипировки наемник теряет средства заработка, если не имел страховки. А ее стандартная цена обычно половина от суммы найма. Соглашаются далеко не все. Голодранцу остается идти в городскую стражу, если хочет служить или же заниматься чем-то иным. Вот они и сменили профессию, пока не пришла война. Сейчас же эта дюжина снова изъявила желание встать в строй. Лишних денег у них нет, все исключительно за мой счет. А ведь еще и силу придется покупать, мой источник далеко не бездонный. Цену на нее тоже резко задрали в связи с повышенным спросом, 10 тригов за сотню колец. Грабеж среди белого дня. Радовало лишь увеличение моего личного гильдейского рейтинга сразу на 37 пунктов. Часть трофеев все же сдавал только ради этого момента. Заключив несколько дополнительных соглашений, я упрочил свое положение, перейдя с формального испытательного срока в разряд подтвердивших квалификацию отрядных командиров, получив официальное звание сотника и особую красную печать на шейный платок. За большое звание без долгих согласований и бюрократических проволочек пришлось изрядно так приплатить. 2 дюжины квадов на лапу клерку. И тут, оказывается, подлые чинуши нагло требуют взятки с честных людей. Клерк, понятно, многое брал на себя, грубо нарушая устав гильдии и формальные правила. Для обретения звания сотника нужно минимум 66 подтвержденных закрытых контрактов и 40 положительных отзывов от разных купцов. Но у нас получался казус: уже командовал большим отрядом, добившись значительной победы без должного на то звания. И при проявленной настойчивости, да магия денег способна открывать закрытые двери и снимать многие ограничения. Завершив общение с гильдейским клерком, последовал к своим людям раздавать подарки. Первыми получили доли те, кто хотел исключительно денег. Со столь удачного выхода одна доля получалась в 14 квадов и 65 тригов. Многие таких денег здесь никогда в руках одновременно не держали. Мне лично так и вообще формально полагалась сумма в 366 квадратных монет. Но покупка силы с запасом простых накопителей, взятка клерку и залог за сохраненную экипировку оставили от нее только 203. Все равно я тут уже в местных олигархах числюсь. Отправив основную часть отряда отдыхать по домам, с более инициативной группой мы озадачились формированием настоящего боевого подразделения, или хотя бы его ядра. Основной сложностью было правильно подобрать экипировку каждого бойца. Хотелось получить еще хотя бы 2 имеющих 2-й класс с атаки и защиты, иначе вся тяжесть драки снова ляжет на меня одного. Но народ мне попался упертый и не желавший слышать мои слова. Дело в том, что у подавляющего большинства наемников и других бойцов имелась армейская экипировка, это считалось максимумом доступного. Там ведь целый эффективный комплекс, пусть и жестко ограниченный сверху 3-м классом. Все к подобному раскладу уже привыкли, за века возведя его практически в абсолют, и решая исход поединков одноклассников физической силой и мастерством владения обычного оружия, сформировался и целый кодекс чести. На как-то достигавших более высокого класса оснащенности везунчиков смотрели косо, порой метая в их сторону презрительные взгляды, лишь скрипнув зубами, признавали реальное преимущество. Выйти за привычные рамки мало кто хотел, сложно и дорого. С гражданским венцом армейский пояс не станет работать, армейскую форму тоже не надеть, а менять столь привычный армейский венец с множеством полезных бойцу встроенных функциональных модулей на скудные гражданские или специальные варианты никто не желал, хотя приобрести дополнительные модули с нужным функционалом при большом желании вполне реально. Но тут уже сильно мешала самая обыкновенная инерция мышления. Мои заместители категорически отказывались сменить экипировку. Карс вовремя прибрал к рукам дальнобойглаваря армейскую модель 3-го класса, и теперь с его лица не сходила счастливая улыбка. Ронд же нашел командирские парные перчатки с вдвое большим, чем у обычных вариантов, накопителем. Отказываться от таких приобретений ради чего-то нового они посчитали несусветной глупостью. Та самая синица в руке. Более того, они активно убеждали меня и всех прочих в своей правоте, приводя множество примеров, в которой та правота подтверждалась. Воинское мастерство, отвага, честь и все прочее в том же духе. Что же придется подобрать им замену, раз они прямо и недвусмысленно выступают против меня? Остальные бывшие наемники тоже хотели получить привычную армейскую экипировку, благо разбойники одарили нас в основном именно ей. Причем все искренне считали это вполне достаточным. Пришлось выкладывать часть карт на стол, рассказывая о предстоящем походе. Буквально минуту назад через астрал ко мне от гильдии пришел приказ как можно скорее выдвигаться всем наличным составом в сторону наиболее угрожающего городу направления. Если мы быстро расправились с одной крупной разбойничьей шайкой, значит, одолеем и другую. Сразу же переслал приказ всем бойцам для ознакомления, чтобы желающие успели навестить родных и близких, обрадовав их столь короткой побывкой. Сначала присутствующие вместе со мной бойцы восприняли приказ как хорошую возможность проверить обновки в деле и потенциальный заработок, но мое упоминание имени большого любителя разбоя и боевого мага по совместительству, привело народ в состояние, близкое к прострации. Добил я их примерным количеством противостоящих им одноклассников. При всех известных тактических вариантах у нас шансов нет. Меня займет схватка с главарем, исход которой весьма неоднозначен. Остальных же ополченцев разбойники быстро скрутят. Даже если мы сейчас объединимся с еще двумя городскими отрядами, как мне предложила гильдия наемников, все равно перевес останется на стороне разбойников. Единственный выход – повысить класс хотя бы парочки наших бойцов. И тут начались жаркие споры, за чей счет это произойдет. Снова Ронт отличился, выкладывая красивые аргументы. Остальные мужики недвусмысленно поглядывали в мою сторону. Оценив их потуги, я громко рассмеялся, спросив, а зачем они мне тогда вообще нужны? Может, проще все сделать самому, наняв за мелкое серебро крестьянскую артель, дабы помогли дотащить добычу до города. Пленных я, так и быть, сам доведу. Теперь уже мужики насели на моих заместителей, благо их 10 долей позволяли сразу выкупить нужную экипировку. Те уперлись рогом, уже найдя полученным деньгам более уместное применение. Бесплодные препирательства мне быстро надоели. Раз кое-кто особенно умный категорически не желает разделять с командиром даже частицу ответственности за общее дело, то такие заместители мне больше не нужны, о чем их и проинформировал. Спор мгновенно угас, народ далеко не сразу осознал принятого командиром решения. Мои надежды на то, что уже бывшие заместители покинут нас перед опасным делом, к сожалению, не оправдались. Те явно замкнулись в себе, затаив обиду, однако продолжали принимать участие в обсуждении предстоящего выхода, кидая односложные фразы на мои предложения по тактике. Вместо них своими дополнительными руками назначил двух мужиков Алтайгона, до этого молчавших большую часть времени, но сообщивших мне через астрал о желании поработать на перспективу. Им я выдал венцы городских стражников вместе с радиоактивными поясами и формой, а также необходимыми дополнительными модулями и накопителями. Кстати, главарь разбойников как раз пользовался венцом стражника, так как тот мог управлять и некоторой армейской экипировкой, тем же дальнобоем, к примеру. Но перчатки ему требовались гражданские или универсальные. С того главаря как раз выпала подходящая пара, по одной на брата. Получилось два плохо сбалансированных бойца, зато уже второго класса. Для действия в составе коллектива вполне достаточно. В наступающих сумерках наш отряд снова собрался вместе и выступил из города. Идти нам предстояло всю ночь. Бывший сотник городской стражи Рокт, которого все здесь знали как Ронда, внутренне ухмылялся наивным потугам их как бы командира. Мальчишка, выскочка, дурак, а уже целый гильдейский сотник, успел вовремя провернуться. Другие до звания сотника 15 лет пыльные дороги топчут. Но хорошая оснащенность не сделает тебя сильнее. Тобой лишь воспользуются более умные люди, выбросив как безнадежно испортившуюся вещь. Совсем скоро ты, глупец, уже сделал главное дело, свалил давнего конкурента моего покровителя, приняв на себя потенциальную месть тех, кто его покрывал и одновременно кормился с его удачи, так неожиданно закончившийся. Ах, какая жалость! Я сделал все необходимое, чтобы наконец-то это произошло, и сам остался в тени, да еще хорошенько поднял монеты кое-чего другого по мелочи. Теперь же пришло время бросить в грязь изорвавшегося мальчишку, чтобы познал настоящий страх и подлинное разочарование. Ты много чего успел накопить, и тебе это уже не пригодится. Да, придется поделиться со Сквалыгой Карсом и нашим покровителем. Но именно я имею сейчас право первого выбора. Осталось немного подождать. А теперь пора предупредить покровителя о нашем приближении, заодно передав сведения о несколько изменившейся экипировке и тактике отряда. Зачем нам всякие неожиданности? Я и раньше плохо доверял людям, а теперь и подавно рискую получить к ним патологическое недоверие. Едва разобравшись с функцией перехвата астральных сообщений, сразу же приступил к ее практической проверке. Сбив наш отряд в плотную группу, включил противодействие магическому обнаружению, едва мы вышли из города. Мой запас силы сейчас восстанавливался немного быстрее, чем тратился. Стоит отметить, предосторожность оказалась совсем не лишней. Уже через пару часов хода скрыт засек короткие импульсы двух магических радаров, показав именно в ту сторону, куда мы и направляемся. Вряд ли искали именно нас, просто проверяли потенциально опасное направление, и заодно вовремя замечая трофеи и рабов, которые сами идут в руки, если припомнить чьи-то мысли. Некоторые мои подчиненные периодически связывались через астрал со своими близкими и знакомыми, переговариваясь о всяких пустяках и мешая им спать. Наверное, у них это уже вошло в привычку. Перед выходом я всем категорически запретил пользоваться астралом без моего прямого разрешения, но кое-кто отнесся к моим словам без должного уважения. А я ведь все записываю, несмотря на хорошую память. Давить астральную связь пока рано, запасы силы быстро растратятся. Да и тайный козырь рискую потерять раньше срока. И тут он вовремя сработал. Ну, кто бы только мог подумать, мои бывшие заместители оказались пособниками разбойников. Особенно отличился Ронд, давно работавший на интересы того, с кем нам предстоит вскоре столкнуться. Карс ходил у него в подручных. Парочка ублюдков, вот та гильдия наемников обрадуется, узнав про их проделки. Эх, допросить бы их сейчас с особым пристрастием, но пока нельзя подавать виду. Судя по выданным с той стороны Ронду инструкциям, на захват нашего отряда разбойники выделят лишь небольшую группу, в которой присутствуют трое бойцов второго класса. Нас трое, но у нас двое предателей, с задачей в нужный момент ударить в наши спины. За счет эффекта неожиданности разбойники получают большое преимущество. Основной же состав шайки сейчас занят более приятными делами, совсем недавно захватив караван со сладким вином и дюжиной молодых женщин. А вот их главарь может выйти поразмяться. Я бы на его месте именно так и поступил. Переговорил через астрал с новыми заместителями, для начала расспросив их мнение относительно старых. Те ответили честно, признавая их былые заслуги, и даже несколько попеняли мне за столь скоропалительное решение перевести их в разряд рядовых, когда имелся более красивый ход, сделать их заместителями заместителей. Чуть меньше долей в добыче, зато привилегированный статус оставался. Тут-то я и обрадовал мужиков, дав прослушать часть записи перехваченного разговора и тем самым заодно проверяя их реакцию. Вдруг они тоже на разбойников работают. Пришлось им выдать дополнительную команду сохранять спокойствие до момента атаки ждущей нашего подхода засады. Предателям стоит дать возможность проявить себя явным образом. Короткий импульс радара, впереди чистая дорога, никого нет, однако чувства уже уловили близкое присутствие чужих враждебных намерений. Засада тоже хорошо прикрыта от магического обнаружения. Сигнал Алту и Гону, дабы те заняли удобные места, одновременно прикрывшись от первого удара со стороны разбойников рядовыми бойцами. Ронд и Карс идут позади всех, тоже выбрав наиболее удачное для себя расположение. В моих мыслях уже тикает секундный отсчет до момента начала разбойничьей атаки. За мгновение до нее резко взлетаю вверх, оттолкнувшись от земли жгутами сырой силы. В проявивших себя разбойников с моих перчаток обильно слетают боевые конструкты, укладывая их отдыхать одного за другим. Короткий взгляд назад, наш отряд тоже почти весь лег, только мои заместители перекидываются с парочкой одноклассников, собираясь сойтись в рукопашную на обычном оружии. Третий второклассник с двух рук осыпает конструктами меня без какого-либо успеха. Снова резко оттолкнувшись сырой силой от земли, взмываю метров на 30, выхватывая из-за спины дальнобой. Пробивной выстрел парализует моего противника, разворот в воздухе, и такие же мощные импульсы останавливают поединки на палицах. Активных разбойников больше нет, но острое чувство опасности заставляет действовать. Отскок в сторону, дальнобой за спину, клинки в руки. Летевший в меня мощный боевой конструкт рассекается пополам с ярчайшей вспышкой. Глаза я своевременно прикрыл, но ослепило даже сквозь крепко сжатые веки. «Ты забавен, червь!» — пророкотал на всю округу усиленной магией вибрирующий голос, от воздействия которого все внутри сжималось, и забытый страх поднимался на поверхность, вытесняя все прочие чувства. Впереди посреди дороги проявилась из воздуха одинокая темная фигура, медленно тянущая черный клинок из заплечных ножен. «Пора показать тебе, что достается тем, кто рискует вставать на пути у достойных людей. В следующей жизни наука пригодится», — пророкотала фигура, и при этих словах с ее левой руки в меня брызнул целый поток боевых конструктов. Отвлекшись на их уничтожение, я потерял концентрацию и грохнулся с приличной высоты об землю. Защита спасла ноги от переломов, но мгновенно подскочивший противник попытался решить исход схватки одним ударом. Еле заблокировал его выпад левым клинком, едва удержав меч в руке. Обратным ходом клинок противника зацепил меня, легко пройдя сквозь защитную пленку и оставляя на руке резаную рану, неглубокую, но очень болезненную. Толчки жгутами силы, я стремительно разрываю дистанцию, дабы прийти в себя. Снова прилетает поток боевых конструктов, один проскочил, впиваясь в мою защиту. Та держится, постепенно разрушая его, но расход силы просто чудовищен. 700 колец выпито за раз, ужас. Еще 4-5 таких подарков и он меня полностью высушит. Вот ведь гадский пулеметчик. Мысленно ругаюсь, пропустив еще один подлый конструкт. Рывком сокращаю дистанцию, расшибая клинками беспрестанно льющуюся в меня боевую магию. В плотной сшибке разбойничьему магу пришлось полностью сосредоточиться на отражении моих атак. Тут я снова познал собственную никчемность. Его техника владения клинком казалась поистине совершенной. Он легко парировал все мои выпады с ухмылкой на губах, причем действуя одним клинком против моих двух. И лишь едва замеченные краем разогнанного сознания мелкие ошибки противника показывали мое небольшое физическое превосходство над ним. Подключаю источник напрямую к мышцам, направляя в них прямой поток силы. Завязанные на голову каналы духовного тоже подключаю туда, следуя неожиданному совету поздновато проснувшейся интуиции. Ох и долбанет же меня после откатом. С такой невеселой мыслью пытаюсь ускориться еще сильнее. Ухмылка быстро сползла с лица изумленного противника. Теперь он не только парировал мои выпады, но и активно уклонялся от них. Мне тоже изредка приходилось парировать ответные контратаки, показавшиеся слишком медлительными. Предел моего телесного ускорения постепенно сдвигался выше, быстро выпивая содержимое источника. Накопители в поясе пока помогали удерживаться на грани иссушения, скорости входящего потока едва-едва хватало. Еще чуть поднажать, противник, наконец, допускает фатальную ошибку, попытавшись резким силовым толчком покинуть поля боя. А потерянное мгновение стоило ему головы. Я далеко не сразу осознал свалившуюся вместе с его головой победу, настолько был сосредоточен схваткой. Лишь появившееся хорошо знакомое ощущение резкого переполнения источника заставило остановиться. Навалившийся следом откат помутил сознание, однако пара целенаправленных толчков силы в каналы головы снова вернули мне адекватность восприятия. Оглядевшись по сторонам, не заметил никого стоящего на ногах. Подключив взгляд силы, быстро пересчитал ауры живых. Кроме обезглавленного мага других покойников нет. Мысленно выдохнул, наконец-то скидывая с себя моральное перенапряжение. И в этот раз удача оставалась на нашей стороне. Дальше занялся приведением в деятельное состояние своих бойцов, по очереди заливая силу в их духовные тела. Сразу прийти в чувство такое воздействие не даст, но заметно сократит продолжительность паралича. Естественно, подлые предатели обошлись без моей поддержки. Более того, я полностью разрядил их пояса и изъял оружие. Немного подумав, снял венцы и пояса. Пока мои бойцы просыпались, сноровисто обирал разбойников, сваливая снятую с них амуницию в одну кучу. Вытягивал силу, заряжая опустевшие накопители, вытаскивал сами накопители. Тысячных среди них пока не встретилось, зато три десятка сотенных пополнили отрядные запасы. Еще перед самым выходом я поставил жесткое условие, что все трофейные накопители выходят за рамки учитываемой добычи, переходя в разряд отрядного имущества. Туда же поступает способное усилить отряд амуниция и оружие. Надоели мне бесплодные пререкания с упертыми подчиненными. Отрядным имуществом же единолично распоряжается командир, как до, так и после выхода, ибо формально оно вообще принадлежит ему. При необходимости он волен выдавать подчиненным экипировку по своему усмотрению. Гильдия наемников нехотя подтвердила правомочность моих требований, учитывая обстоятельства, куда она нас направила, и не сильно-то рассчитывая на наше возвращение. Теперь я решил использовать это обстоятельство по максимуму, получив в отряде еще пару бойцов второго класса. Обыскивал мага последним, искренне надеясь на что-то особенное. И действительно, он сумел меня удивить. Первое, его клинок оказался самым обыкновенным мечом из настоящей черной бронзы без какой-либо магии внутри. Это обстоятельство совершенно не мешало ему пробивать мою защиту, видимо, нужный конструкт накладывался на него самим магом. Второе, маг не имел пояса, и дополнительных накопителей тоже. То-то мой источник снова резко вырос в объеме после его кончины. Тест в венце показывает 846 колец при отмеченном возрастании скорости его заполнения. Полный объем должен собраться естественным образом примерно за 6 часов. Давно хочется выяснить, как эта непонятная система работает и от чего зависит. Раса пыталась объяснить, однако и ее личное понимание тоже весьма условно. Единственное, что и так вполне очевидно, источник – главный орган духовного тела. Можно рассмотреть взглядом силы и даже мысленно пощупать. Развивается самостоятельно и индивидуально. Лезть в него кривыми ручками настоятельно не рекомендуется. Собственно, доступные мне манипуляции с ним – это осушать или заполнять силой. Еще удается целенаправленно подключать дополнительные каналы, примерно как кинуть шланг в ведро с водой. Внутрь тоже не заглянешь. Небольшой плотный сгусток силы и все. Размер с внутренним объемом совершенно не коррелирует. Универсальный целитель даже вместе с подключенным духом старательно обходит его стороной. Настроек манипуляций просто нет. Сила в источник стекает из души, и на этом известная информация заканчивается. Как сила образуется в душе, что вообще она такое, похоже, боги решили людям не сообщать. Хочется верить в свою гениальную способность решать сложные загадки, ибо разгадка тайны силы – первый шаг в сторону личного бессмертия. А пока копим информацию и собираем полезное добро. Из магических вещей у главаря разбойников имелась только радиоактивная форма и венец стражника. Дополнительными модулями тот пользовался активно, собрав знатную коллекцию, преимущественно по военной части. Тактика, охота, расчетный блок, память, астрал. Архив заполнен исключительно порнухой, причем собственного производства, и большая часть с мальчиками, вот ведь извращенец попался, даже мысленно прикасаться противно. Стянул себе лишь модуль учителя, тот существенно ускорял процессы запоминания и улучшал обучение, позволяя целенаправленно копаться в собственной памяти, удалять из нее лишнее или увеличивать значимость нужного. Еще он выступал в роли виртуального тренера. Внутри нашлась загруженная база владения клинками со ссылкой на какой-то астральный концентратор, предлагающий к продаже много чего еще. Весьма полезное приобретение. Модулей активной маскировки ни у кого из разбойников не было. Значит, маг сам мог поддерживать и сферу шума. Эх, допросить бы его с пристрастием. Жалко, такая разносторонняя личность слишком быстро сдохла. А некромантии-то в этом мире нет. Ну, может, в пику ушедшим богам, демонов еще можно вызвать. Правда, неизвестно как именно. К утру очухались мои бойцы, искренне радуясь моей победе, иначе бы они проснулись уже в плену. Пришлось всем рассказать о подлом предательстве Ронда и Карса. Те действительно успели проявить себя, ударив в спины остальным. Алт и Гон вовремя заморозили их, но схлестнувшийся со мной маг когда-то успел отправить их отдохнуть. Быстро перекусив ягодами силы, мы определились, как действовать дальше. Остальная разбойничья шайка не так далеко отсюда устроила лагерь в крестьянской деревне. Ее требуется захватить, пока оставшиеся без главаря разбойники не разбежались по всей округе. Бросать захваченную добычу, предателей и пленников посреди дороги тоже нельзя. В результате короткого совещания на месте засады осталось 6 бойцов вместе с Алтом. Остальных я повел в решительную атаку, раздав дополнительное снаряжение и зарядив накопители. Мой авторитет резко скакнул вверх, и теперь приказы выполнялись без рассуждений.